Горилла в бронежилете. Часть первая. Лет 20 назад профессора Минца упекли бы далеко и надолго, если бы он сделал то, что сделал сегодня. Как-то он прочел в газете «Гуслярское знамя» о печальной судьбе суматранских носорогов. По сообщению агентства Рейтер, их сохранилось не больше дюжины, и они не могут размножаться по очень простой причине. Самцу никогда не отыскать самку в джунглях острова Суматра. И значит, им никогда не создать семьи. Вот и бродят по горам и долинам полдюжины девиц и столько же молодых носорогов. А построить семью не могут. Между ними сотни миль пересеченной местности. Эта новость потрясла профессора Минца, но тут же она дополнилась еще одним известием. На прошлой неделе во овраге у селения Мачех найдены две гниющие туши молодых носорогов, которые все же перед смертью нашли друг друга. У трупов спилены рога. Каждому было понятно, что это дело рук браконьеров, которые продают носорожьи рога в богатые дома Гонконга и Сингапура, потому что порошок из рога носорога обладает особым действием и поднимает мужскую потенцию. По крайней мере, последние 2000 лет китайцы в это верят. После обеда, когда удрученный Лев Христофорович Минц, надежда российской науки, временно проживающий в Великом Гусляре, глядел в окно на струи скучного октябрьского дождика. К нему вошел сосед Корнелий Удалов и спросил: «Ты сегодня в «Аргументах и фактах» читал?» «Что я читал?» «Как на Шереметьевской таможне тюк распаковали, а в нем 240 редких бразильских попугаев. Все сдохли. И виноватых, как всегда, не нашли». «Этого я ожидал», — сказал Минц так убежденно, что Корнелий оторопел. «И понятно. Идешь к человеку с сенсацией на языке, а он, оказывается, уже все знает». Когда-то в детстве Удалов проходил в школе балладу поэта Николая Тихонова «О синем пакете». В ней человек несется через опасности в Кремль, чтобы донести до столицы важное сообщение. Еле живой он добирается до Кремля, там свет горит, потому что люди в Кремле никогда не спят. Его проводят в кабинет к главному человеку, а тот вскрыл конверт. Прочел, а Френч руки обтер, скомкал и бросил на ковер. Оно опоздало на полчаса. «Не нужно, я все уже знаю сам». Эта сцена отложилась в памяти Удалова, и сейчас он почувствовал себя точно как тот гонец. Поэтому стоял в дверях и ждал продолжения беседы. «Скоро», — произнес наконец Минц, — «на земле совсем не останется диких животных, кроме ворон, крыс и воробьев». «Вот именно», — согласился Удалов. «И людей». Минц резко обернулся к другу и соседу. «С этим пора кончать», — заявил он, — «а то некому будет кончить». «А что конкретно?» — спросил Корнелий. «Конкретно? Поднимай народ», — сказал Минц. «Кого?» «Кого?» — Минц задумался. «Сашу Грубина поднимай. Старика Ложкина. Если он ко мне пойдет». «Может и не пойти. Он подозревает, что ты демократ», — сказал Удалов. «Знаю. Кого еще? Савича попробуй позвать. Стендалю позвони на мобильник. А я буду срочно думать. Я уже начал думать». Удалов по-военному повернулся на 180 градусов и отправился выполнять приказания. Не то чтобы Удалов подчинялся Льву Христофоровичу, но он ценил его ум, талант и бескорыстие, что теперь среди академиков встречается редко. Через час в кабинете Минца собрались пенсионер Корнелий Иванович Удалов, бывший начальник стройконторы и знаменитый человек в масштабах нашей галактики, заслуженный пенсионер Ложкин Николай, склочник, профессиональный правдолюб, провизор Никита Савич, Александр Грубин, сосед снизу, человек сложной судьбы, Миша Стендаль, досидин молодой корреспондент газеты «Гуслярское знамя». Минц уже соорудил чайник и поставил на стол крекеры и македонское печенье. Из-за этого пришлось потеснить на столе научную литературу, сбросить на пол принтер и часть журналов. Все расселись, разлили по чашкам чай, и тогда Минц произнес речь. «Я созвал вас, господа, по делу, не терпящему отлагательств». «Вот именно!» — воскликнул Ложкин. «В наше тяжелое время, когда экономика страны лежит в разрухе, а держава в руинах, пора сказать свое решительное «нет» так называемым демократам, без исключения агентам ЦРУ». «Если кто-то пришел сюда, чтобы меня перебивать, — заметил Лев Христофорович, — он может покинуть наш зал заседаний. Не держим». При этом Минц посмотрел на Ложкина, а Ложкин смотрел в угол. Ему хотелось участвовать. но быть в оппозиции. «Я тут собрал в интернете и по прессе сумму сведений», — сказал Минц, — «и пришел к выводу, если мы немедленно не остановим истребление живого мира, то есть фауны на Земле, мы останемся вообще без диких животных». «Может, и к лучшему», — заметил Ложкин. «А то вот-вот всех перекусают ротвейлеры вонючие». «Не о них речь», — сказал Савич, владелец афганской борзой. «Я не раз поднимал свой голос против истребления флоры и фауны на Земле», — продолжал Минц. «Ведь это ведет к гибели всего живого, в первую очередь, человека. Но мой голос вопиющего в пустыне не был услышан. Вас это удивляет?» «Нет!» — в разнобой ответили единомышленники. «Надо защищать, понимаешь?» — поддержал профессора старик Ложкин. «Детям в школах преподавать, пускай растут с понятием». «Когда вырастут, нечего будет защищать», — философски заметил Грубин, запуская пятерню в поседевшую шевелюру. «Средств у нас нет», — сказал Удалов. «Пока бьемся, бьемся, какой-нибудь капиталист сунет на лапу в горсовете, и нет заповедной рощи». Это было горькое воспоминание. Городскую заповедную рощу вырубили в том месяце, чтобы освободить площадку под казино. А то везде есть казино. И в Вологде, и в Котласе, и в Тотьме. А в Гусляре нет казино. Вырубили, а чины из гурдома объявили, что сделано это не за взятку, а для профилактики, чтобы шелкопряд не заводился. Ни больше, ни меньше. Тут все и заткнулись. Разве против шелкопряда попрешь? «Займемся фауной», — предложил Минц. «У меня в этом направлении есть глобальная идея». «Говори, друг», — сказал Удалов. «Колитесь, Лев Христофорович», — поддержал его Стендаль. «Подумайте», — сказал Минц. «Из-за чего гибнут в первую очередь животные? Да потому что людям что-то от них понадобилось. Жил соболь, да шкурку красивую заимел, топал себе носорог, да какому-то похотливому китайскому старцу вздумалось понежиться в постельке с любовницей. Бегал себе страус, летала райская птица. Видите ли, их оперение полюбилось дамам света и полусвета, и так далее. Я прав?» «Прав, прав!» Прокатилось по комнате. «Что надо делать, чтобы спасти животных? Усилить охрану? Да сами охранники их в первую очередь пришлепнут, потому что охотники с ними готовы поделиться. А у работников-заповедников никогда не бывает достойной зарплаты». «Утяжелить!» — вмешался Ложкин. «Что утяжелить?» «Наказание, ясное дело!» — уточнил Ложкин. «Как увидел, что шкуру снимает с барана, самого шкуру снять! Рога срезал? Свои отдай!» «А если нет у меня рогов?» — спросил Грубин. «У каждого мужика есть рога, только не у всех видны». Спорить с Ложкиным не стали, по большому счету. Он был прав, но к делу это не относилось. «Ассигнования нужны», — сказал Стендаль. «Об этом многие пишут. Заповедники расширять, машины им давать, компьютеры». «Разворуют», — не согласился с ним Ложкин. «Ну ладно, хватит споров, а то мы превратимся в Организацию Объединенных Наций. Ни шагу вперед», — сказал Минц. «Я нашел более простой и эффективный путь». «Так говори же, друг, говори», — взмолился Удалов. «Надо отнять у животных то, ради чего их убивают», — воскликнул Лев Христофорович. И никто его не понял. «Как отнять?» — был общий крик. «Я попрошу конкретнее», — сказал Стендаль. «Мне же отчет в прессе надо выдавать». «А вот в этом я не уверен», — усомнился профессор. «Черт его знает, стоит ли начинать нашу деятельность с пропаганды и рекламы». «А как же?» — удивился Стендаль. «Кто же нас тогда финансировать будет? Откуда потечет спонсорский капитал?» «Спонсорский капитал», — сурово произнес Минц, — «потечет из наших пенсий и добровольных взносов». «Так не пойдет», — возразил Ложкин. «У меня пенсия персональная, а у вас простые». «Многого я не попрошу», — успокоил Минц. «Есть одна идея». Ложкин с шумом отодвинул стул и тяжело пошел к выходу. «Я думаю, что мы обойдемся малой кровью», — сказал Минц. «А Ложкина мне хотелось испытать. Испытание он не выдержал». «А ты думал, выдержит?» — спросил Удалов, и все засмеялись. «Позвольте, тогда я изложу вам общую идею. Конкретизировать ее мы будем в ходе эксперимента».